Глава 11. Вахтерша послушно идет за свою стойку. «Идем», — улыбаюсь я, подхватывая чемодан. «Что ты ей сказал?» — с любопытством спрашивает Катя, когда мы поднимаемся по лестнице. «Ничего особенного», — смеюсь я. «Договорился, чтобы она разрешила тебе пользоваться телефоном». «Правда?» — удивляется Катя. «Как это тебе удалось?» «Природное обаяние», — смеюсь я. Павел, понимающе, поглядывает на меня. Он раскусил мой трюк с удостоверением. Комната пуста. Катины соседки еще не приехали. Вдоль стен стоят 4 кровати с пружинными сетками. В углу пустой шкаф, рядом с ним квадратный стол. «Тебе повезло», — говорю я Кате. «Можешь занять самое удобное место». Катя выбирает кровать подальше от окна, чтобы не дуло. Я ставлю чемодан на пол и разминаю затекшие пальцы. «Встретимся вечером у входа в театр?» Девушки все же настояли на культурной программе. «Мы идем в Кировский театр». «Только приходите за час до начала», — предупреждает Катя. «Не опаздывайте». «Хорошо». Павел тактично отворачивается, и я целую Катю в мягкие губы. «Вы не опоздаете?» — спрашивает Катя. Я смотрю на часы. Встреча с Тимофеевым назначена через 2 часа, а нам с Павлом еще нужно добраться до набережной Пряжки. Не очень близко. «Поедем на троллейбусе», — говорю я, вспоминая карту города. Мы выходим на проспект и ждем на остановке. Через 5 минут подъезжает троллейбус с круглыми фарами, зеленой полосой на боку и длинными усами токоприемников над покатой крышей. На меня накатывает волна ностальгии. В прошлой жизни я много лет отработал в троллейбусном парке, и такие вот машины знал вдоль и поперек. Тогда они уже шли под списание, и с каждым годом их становилось все меньше и меньше. Уступали место современным электронным машинам. А сейчас бодро бегают по улицам, щелкая электрическими контакторами. Странно это, вспоминать будущее. «Андрей, ты едешь?» Стоя на высокой ступеньке, смеется Павел. Очнувшись, я успеваю заскочить в троллейбус, и двери захлопываются. На мосту лейтенанта Шмидта мы переезжаем через Неву и выходим на бульваре профсоюзов. Отсюда можно прогуляться пешком по набережной Мойки до того места, где в нее впадает Пряжка. Город прекрасен. Он еще не изуродован рекламой. Скромные вывески магазинов почти не привлекают внимания. Улицы не забиты тысячами машин. Здесь даже дышится легче. «Так что ты будешь делать с жалобой Болотникова?» Вопрос Павла снова возвращает меня к реальности. «Попробую для начала договориться с Тимофеевым. Если не получится, покажу ему протоколы». «Давай я пойду с тобой», — предлагает Павел. Я не успеваю ответить. К нам неожиданно подходит милиционер. «Добрый день. Ваши документы, товарищи». Он неодобрительно смотрит на пиджак Павла. Павел досадливо морщится и достает из кармана свое удостоверение. Лицо милиционера удивленно вытягивается. «Что же вы в таком виде, товарищ лейтенант?» Горизненно говорит он Павлу, внимательно сочив фотографию в удостоверении с его лицом. «В каком?» – раздраженно спрашивает Павел. «Выходной день. Приехали погулять по Ленинграду». Милиционер возвращает ему удостоверение и берет под козырек. «Хорошего отдыха!» «Угораздило же мне вырядиться!» – злится Павел. Снимает пиджак и крутит головой по сторонам. «Куда бы его выбросить?» «Да брось ты, Паша!» – смеюсь я. «Нет!» – упрямо говорит Павел. «Не хочу больше ходить, как попугай». Он тащит меня в ближайшую подворотню. Там, прислонившись к стене, курят 3 парней. Длинноволосые, бородатые, в потертых брюках, рубашках с небрежно закатанными рукавами, куртках, накинутых на худые плечи. «Брат!» – оживается один из них, увидев пиджак в руках Павла. «Клевый прикид! Оскнешь?» «Чего?» – грозно спрашивает Павел. «Поменяй пиджак!» – объясняет парень. Его заросшее бородой лицо расплывается в детской улыбке. Он делает движение плечом, собираясь снять куртку. Похоже, Павла приняли за своего. Мне становится еще смешнее. «Держи!» Павел буквально впихивает пиджак в руки парня. Тот удивленно благодарит. «Спасибо, брат! Солнце тебе!» Мы выходим из подворотни обратно на улицу. «Кто это такие?» Шарашенно спрашивает Павел. Я пожимаю плечами. «Похоже, хиппи. Безобидные, в общем-то, ребята». Слушают музыку, слоняются по улицам, выпрашивая сигареты у прохожих. По вечерам пьют портвейн на прокуренных кухнях под песни Битлов. С милицией стараются не связываться, бегают от дружинников. Ну да, не идеал советского гражданина. В Черемуховке таких нет. «Ладно, идем», — говорит мне Павел. «Избавился от пиджака, и хорошо». Мы вовремя отходим в сторону. Возле подворотни останавливается желтый УАЗ с синей полосой на боку. Раздается милицейский свисток и гулкий топот ног. Длинноволосые парни убегают дворами. «Что им не живется, как нормальным людям?» — спрашивает Павел. «А черт его знает», — отвечаю я. «Молодость, дух свободы и бунтарство. Отчасти я могу их понять. Советская идеология все больше становится казенной и фальшивой показухой. Не всегда и не везде, но ведь уродство потому и заметнее, что оно уродство. Мы идем вдоль набережной Мойки. Мимо проплывает катер с туристами. Экскурсовод что-то говорит в микрофон, показывая рукой на дома. Слов не разобрать, динамик заметно похрипывает, но туристы слушают внимательно. Возле здания охотобщества я говорю Павлу. Подожди где-нибудь неподалеку. Сначала я схожу к Тимофееву один. И постарайся, чтобы Болотников тебя не увидел. «Что ты задумал?» – спрашивает Павел. «Хочу дать ему возможность повести себя по-человечески», – объясняю я. Тимофеев уже ждет меня в своем кабинете. «Присаживайся, Андрей Иванович», — говорит он, показывая на стул. «Рассказывай, что у вас за вражда?» «Болотников был пьян», — говорю я. «Ночью стрелял по бутылкам, поэтому я запретил ему охотиться». «А почему протокол не составил?» Тимофеев внимательно смотрит на меня. «Или составил?» «Составил», — откровенно говорю я. «Но с Болотниковым были еще двое. Они признали свою вину и согласились на исправительные работы». Тимофеев смеется. «Исправительные работы? Это что еще за новости?» «Помогли совхозу убирать картошку», — улыбаюсь я. Тимофеев заливисто хохочет. Потом его лицо становится серьезным. «Значит, ты поэтому не пустил протокол в дело?» — спрашивает он. «И был вынужден отпустить Болотникова?» «Да», — киваю я. «Вот мерзавец», — кривится Тимофеев. «Сидел бы тихо, так нет, полез со своей жалобой. И что нам теперь делать? Без протокола получается твое слово против его слова. И свидетелей нет?» «Свидетель как раз есть», — говорю я. «Наш участковый. Мы вместе с ним задержали стрелков». «Жаль, что он с тобой не приехал», — морщится Тимофеев. «Ну и протокола будет достаточно». «Павел приехал со мной, но я надеюсь, что протокол все же не понадобится». «Когда собрание?» Тимофеев смотрит на часы. «Через 20 минут». «Позови сюда Болотникова, Александр Сергеевич», — предлагаю я. «Попробуем дать ему последний шанс. Только не говори, что участковый приехал со мной». Тимофеев непонимающе смотрит на меня. «Почему? Ты же хочешь, чтобы Болотников забрал жалобу?» «Он ее заберет из страха», — говорю я. «А я хочу проверить, осталась ли у него совесть». «Ладно». Тимофеев решительно кивает и выходит из кабинета. Через минуту он возвращается вместе с Болотниковым. Болотников кивает мне и гаденько улыбается. «Здравствуй, Андрей Иванович!» Глядя в его лицо, я понимаю, что никакой совестью здесь и не пахнет. «Не хотите забрать свою жалобу, Болотников?» спрашиваю я. «Мы ведь оба знаем, как было дело». Болотников бросает быстрый взгляд на Тимофеева. Он хочет убедиться, что я не сказал Тимофееву о протоколе. Тимофеев делает вид, что ничего не знает. «В самом деле, Болотников, — говорит он, — ну не поладили вы с Синицыным. Так поговорите, как взрослые люди, уладьте недоразумение». «Уладить можно», — кивает Болотников. «По-хорошему-то оно всегда лучше, чем по-плохому. Правда, Андрей Иванович?» «Правда», — соглашаюсь я. Мне и противно, и любопытно, куда клонит Болотников. По его хитрой ухмылке я понимаю, что у него тоже есть какой-то план. Чего-то он хочет от нашей встречи и радуется ей. «Вот и отлично», — кивает Тимофеев. «Значит, я могу сказать правлению, что вы забрали жалобу. Произошло недоразумение, но теперь все улажено, так?» Он смотрит на Болотникова. Болотников картинно разводит руками. «Конечно, Александр Сергеевич, только пусть Андрей Иванович извинится. Нехорошо ведь он поступил, охотника без охоты оставил». Тимофеев даже не знает, что ответить на эту наглость. А Болотников торжествующе улыбается. Он уверен, что загнал меня в угол. По его логике, раз я сразу не предъявил протокол, то это уже и не сделаю. «Перестаньте дурить, Болотников!» — резко говорит Тимофеев. «Заберите жалобу и покончим с этим!» «Извинитесь, Андрей Иванович?» — спрашивает Болотников напрямую у меня. Я качаю головой. «Нет, давай-ка выйдем, Болотников». «Зачем?» На его лице причудливая смесь страха и азарта. Сейчас он торопливо прикидывает, какой разговор у нас выйдет. «Идем!» — настаиваю я. И поворачиваюсь к Тимофееву. «Мы на минутку, Александр Сергеевич». «Собрание через 10 минут», напоминает Тимофеев. Я выхожу в коридор, Болотников идет за мной. Дверь соседнего кабинета открыта, оттуда доносятся деловитые голоса. На лице Болотникова я вижу облегчение. Кажется, он всерьез думал, что я собираюсь бить ему морду. «Чего ты добиваешься, Болотников?» Прямо спрашиваю я. «Ты же знаешь, что у меня есть протокол, составленный по всем правилам. Кроме того, будут показания участкового». «А почему же он сразу с вами не приехал?» Улыбается Болотников, показывая мелкие зубы. А сам себе отвечает. «А я вам скажу, вы почему. Не станете вы протокол предъявлять. Не захотите Спицына и Федотова подставлять. Так ведь?» «А если предъявлю?» Прищурившись, спрашиваю я. «Тогда получается, что это ты их подставил. Они вроде твои друзья». По презрительному взгляду Болотникова я понимаю, что никакой дружбы у них больше нет. Теперь он ненавидит Спицына и Федотова за то, что тогда на озере они встали на мою сторону. Ненавидит до такой степени, что сам готов пострадать, лишь бы им тоже было плохо. «Гнида ты, Болотников!» — откровенно говорю я. Болотников злобно скалится. «Осторожней со словами, Андрей Иванович! А вдруг услышит кто? Я ведь могу еще одну жалобу написать. А кто из нас гнида, это правление разберется. Вот покажете вы протокол и станете ничем не лучше меня». Неожиданно Болотников мелко смеется. Я возвращаюсь в кабинет. Тимофеев все понимает по выражению моего лица. «Не договорились?» – спрашивает он. Я резко качаю головой. «Нет». Тимофеев закрывает папку с документами и поднимается за стола. «Что ж, идем, Андрей Иванович». Небольшой актовый зал полон. Люди громко переговариваются, шумно хлопают откидными сиденьями кресел. Я замечаю Спицына и Федотова. Они сидят рядом и напряженно смотрят на меня. Что я буду делать, если они не решатся остановить Болотникова? А ничего, выговор значит выговор. Переживу. Зато поступлю по совести, но извиняться перед Болотниковым не стану. Жалобу Болотникова разбирают в первую очередь. Не потому, что это такой уж важный вопрос. Но Тимофеев понимает, как неприятно мне вся эта тягомотина, и дает возможность покончить с ней побыстрее. Сначала вызывают Болотникова. Он нагло врет, честно глядя в глаза собравшимся. Рассказывает, что я уже давно отношусь к нему с неприязнью, еще с тех пор, как мы с ним поспорили из-за собак. «Я ведь как лучше хотел», — говорит Болотников, — «чтоб собачки работали, охотились». «Что случилось на озере?» — обрывает его Тимофеев. Болотников разводит руками. «А ничего, не успели мы присесть, как егерь путевки у всех отобрал и отправил нас в дальние домики, да еще и лодок не дал. Обещал, что путевки принесет утром, а только не принес». Все, теперь он отрезал себе все пути к отступлению. «Что скажешь, Андрей Иванович?» – спрашивает меня Тимофеев. В его взгляде я вижу сочувствие. Он прекрасно понимает мое трудное положение. Я встаю, но ничего не успеваю сказать. Спицын неожиданно вскакивает на ноги. «Вранье!» – кричит он. «Все вранье!»